Прости, милая, крошка, но брак по любви — это роскошь. Он просто живет, никого не любя. Ты любишь его, он не любит тебя. Дай бог не последний день. Живет в нем обиду на всех затая. Глобальное, но не всесильное я. Устроил он сам для себя карантин и просто по жизни остался один. Ему уже много, он сам так решил. Но ты же считаешь, ломая края, громадное и неприглядное я. Наверное, он слишком долго грешил, ему уже много, он сам так решил. Не будет призов, здесь ни поле чудес, не звякнет никто, не пришлет смс. Вконтакте молчание, он даже привык. Ну что ж, уже вечер, дай бог не последний миг. Дай бог не последний миг. Дай бог не последний миг. И радует зло, усмехается бес. Не будет призов, здесь не поле чудес. И радует зло, усмехается бес. Не будет призов, здесь не поле чудес. И радует зло, усмехается бес. Не будет призов, здесь не поле чудес. Не будет призов, здесь не поле чудес. Не будет призов, здесь не поле чудес. Не будет призов, здесь не поле чудес. Не будет призов. Не поле чудес.